Глава 8. Имя. Точка зрения Сильфид. Примерно в то же время, как Руди отправился в КДК, мне приснился сон. Плачущий ребенок, ребенок с зелеными волосами. На него надвигалась тень, длинные извивающиеся сгустки тьмы. Ребенок отчаянно пытался убежать, но тень догоняла его. Внезапно впереди появился свет, мощный, слепящий, и прогнал существо. А затем окутал ребенка своим сиянием, и тот спокойно уснул. Когда мне приснился этот сон, я подумала, что это отголоски моего прошлого, когда меня дразнили деревенские дети. Светом был Руди, и от этой мысли я вертелась на кровати, как маленькая девочка. Я люблю его. Спустя несколько месяцев, когда Руди отправился на демонический континент, мне снова приснился этот сон, но теперь он был немного другим. У ребенка были зеленые волосы, но не мое лицо. Мрак преследовал ребенка с лицом, как у Руди, и по какой-то причине свет не появился. Я бросилась к ребенку, я решила защитить его от тени. Во сне я не могла использовать магию, я разгоняла тьму руками. Она охватила мои руки, сопротивляясь, хоть и с трудом, но мне удалось. Ребенок дрожал в моих объятиях. Когда я проснулась, моей первой мыслью было, что-то случилось с Руди. Он ранен, попал в плен, но ведь с ним Рокси и Эрис. Я серьезно начала думать о том, что нужно делать дальше. Руди вернулся на следующий день, и этот мой страх исчез. Но корни пустил другой. Живот становился все больше и больше. Я начала думать, этот сон о ребенке в моем чреве. Но я сразу же постаралась выбросить эту мысль из головы. Руди защитит детей. Свет окутает моего ребенка. Это просто влияние беременности. А когда Руди вернется с демонического континента, я спрошу его об имени ребенка. Прошло 6 месяцев с момента, как я попросил его подумать над ним. Я могла спросить и после родов, но он снова должен был отправиться в путь. Я хотела узнать заранее. «Прости, я еще не придумал имя». Я вспомнила забытый сон, обвитая тенью тело ребенка, и никто не придет ему на помощь. Я подумала, может, Руди не полюбит моего ребенка? Нет, невозможно, эта мысль сразу же была отброшена, но... С того дня этот сон начал сниться мне каждый день. Тьма поглощает ребенка, а я слишком далеко, чтобы спасти его. Я отчаянно бегу, пытаясь дотянуться, но не успеваю. Когда я наконец добираюсь, ребенок уже мертв, а тьма исчезает. Я просыпалась, вся мокрая от пота. Это обычный сон. Я просто перенервничала. Пыталась убедить себя. Но все, чего я смогла добиться, больше зацикливания на этом сне. Если родится ребенок с зелеными волосами, его будут преследовать, как и меня. Руди защитит, даже если его и волосы будут зелеными. Не только Руди, но и Рокси с Эрис тоже. Я понимаю, но почему волнение не проходит? Ответ внезапно возник в моей голове. Я слышала. Фактор Лапласа. Причину, по которой мои волосы были зелеными. Что, если наш ребенок Лаплас? Как поступит Руди? Он ведь делает все, чтобы победить его. Получается, ребенок станет мишенью. Что делать? Я не утратила веру в Руди. Я доверяю ему. Но что мне делать? Что я хочу, чтобы Руди сделал? У меня началась бессонница. Эти мысли занимали меня все время. Поглощали, паразитировали. Я подумала, не факт, что ребенок родится зелеными волосами. Но они были зелеными. С точки зрения Рудеуса. Мы назвали малыша Зигхард. Люси и Лара были названы в честь родителей. Зиг. Он был обычным малышом, часто плакал, много спал, писался и какался. Более нормальным, чем Лара, которая практически не плачет. А Арус, что наоборот, рыдает, если я беру его на руки. Реинкарнация? Стоп, не нужно спешить. Он не выглядит как Лаплас. Итак, я смотрю на него. Что вы думаете о моем ребенке? После родов прошло 3 дня, поздняя ночь, напротив меня стоит Орстед. Зигфрид тихонько сопит в своей кроватке. Не так давно он ревел, как настоящий паровоз. Орстед выглядит немного апатично. Кстати, позади Орстеда стоит Эрис, ее рука лежит на рукояти меча. «Ты не смог понять того, что я тебе сказал?» «Нет-нет, я прекрасно вас понял, я верю». «Да, Лаплас еще не переродился». «Но разве не вы говорили, теперь, когда Пакс мертв, место рождения Лапласа неизвестно?» «Вот я и подумал...» Орстед вздохнул, по его лицу можно явно прочитать. «Я снова должен объяснять тебе это». «Да, из-за смерти Пакса мы не знаем, где родится Лаплас. Фактор Лапласа не достиг своего предела. Он возродится не раньше, чем через 50 лет. Фактор Лапласа развивается. Я не помню, чтобы мне говорили о таком. Ладно, поверим. Получается, этот ребенок просто милый малыш». Сказав это, Орстед протянул руку в сторону Зига, но остановился, когда услышал скрежет меча, доставаемого из ножен Эрис. «А что с его волосами?» «Волосы Зига зеленые, очень похожи на те, что были раньше у Сильфи». «Просто зеленые. Фактор Лапласа или наследственность. Вот и все». «Просто зеленые. Хм. Этот ребенок не Лаплас. Я гарантирую». «Спасибо вам большое. Хоть мне и сказал это сам Орстед, у меня остались сомнения, и он совершает ошибки. В этой временной петле все может быть по-другому. Если Эперигиус тщательно обследует его и вдруг окажется, что Зик Лапласт, такое возможно. Но Эперигиус тоже может ошибиться. То, во что человек верит, не обязательно правда. Если это возможно, не могли бы вы составить нам компанию во дворце Эперигиуса Самы? И если мой ребенок окажется Лапласом, вы защитите нас? Хорошо. Да, у Эперигиуса не будет преимущества, если Орса на нашей стороне. Решено. Что за несчастный вид? Ты еще что-то хотел сказать? Нет. Сильфи, она была в депрессии. Хоть внешне не скажешь, но она перестала улыбаться. Возможно, она винит себя за то, что родила ребенка с зелеными волосами. Наша семья спокойно относится к цвету волос. Похоже, только Рокси понимает ее отчасти. Они часто говорили в последнее время. Ну а я, мои слова не смогут достучаться до нее. Что мне нужно сделать, чтобы вернуть прежнюю Сильфи, я не знаю. Дело в физическом состоянии, поэтому... Я понял. Когда вы сможете прибыть в крепость Эперигиуса Самы? Как только состояние Сильфи стабилизируется. Я заставил Аруманфи ждать. Ребенок только родился, нужно время. Аруманфи исчез, сказав, «Я понимаю, но Эперигиус должен быть сильно недоволен мной. Он ведь воспользовался самым быстрым способом доставить мне приглашение». Орстед сказал, что мой сын не Лаплас, но Эперигиус не поверит, если он лично не убедится, не увидит собственными глазами. Для нее это будет тяжело, но нужно взять Сильфи с собой. Что-то подсказывало мне, сделай это. Прошло 20 дней, физическое состояние Сильфи хорошее, и с ребенком нет никаких проблем. Но она все так же подавлена. Она с мрачным лицом крепко прижимала к себе малыша. Создавалось впечатление, что она никому не доверит его. Сильфи, я хочу показать Зига Эперигиусу Саме. Когда я сказал это, она испуганно обняла его. Нет! Прямо как в детстве, запуганное лицо. Если тогда она боялась местных детишек, то сейчас она страшилась меня. Почему ты хочешь? Чтобы ты поняла, наш ребенок не Лаплас. Сильфи смотрит вниз. А если окажется, что он Лаплас, что ты будешь делать? Я ведь уже сказал тебе, Орса сама подтвердил, это обычный ребенок. Все делают ошибки. Она права, шанс мал, но все-таки. В таком случае что? Я защищу его, даже если мне придется разрушить небесную крепость. Услышав мои слова, она тихо пробормотала. Хорошо. Мы прибыли в небесную крепость, я с Сильфи Зигом на руках. Эрис, Орстед и Заноба. Я решил взять его, потому что он на одной волне с Эперигиусом, и в случае чего сможет достучаться до него. Добро пожаловать, проходите. Реакция Сильварил так же, как и всегда. Уважительный взгляд в сторону Занобы, Эрис и Сильфи. Нейтральный в мою и полное пренебрежение Орстедом. «Сюда, пожалуйста, Эперигиус сама ждет. Мы движемся привычным для меня путем в сторону зала для аудиенции. Все молчат. Сильфи идет рядом со мной. Эрис собрана, ее рука на рукояти меча. Заноба сзади меня. Он выглядит немного напряженным. Орстед замыкает. Вот мы прошли дверь, которая восхищалась Занобой. Из тел Зига и Сильфи начали вылетать белые частички света. Скорее всего, и из меня тоже». Странно, а над Орседом ничего не вьется. У него нет фактора Лапласа. Сильварил молча ведет нас. Сильфи, смотри. Уху. Сильварил даже не обернулась. Пройдя через несколько богато украшенных коридоров, мы добрались до той самой двери. Сейчас, когда я смотрю на нее, я понимаю, она особенно великолепна. Это из-за того, что мне есть чем сравнить? Теперь я все-таки понял, почему Заноба так восхищался этим замком в первый раз. Сильварил открыла ее. «Пожалуйста, проходите». Как и всегда, огромный канделябр, словно дерево, раскинул свои ветви по всему залу. На стенах изумительные гобелены, раскрашенные и увенчанные символами рас людей и драконов. 12 мужчин и женщин стояли слева и справа от трона, а к нему ведет красный бархатный ковер. На троне восседает седобородый дракон-король. Квинтэссенция силы и роскоши, зал, который заставит забыть о вас обо всем, даже о цели вашего визита. Подобный ему в мире просто не существует. А Сильварил венчает это великолепие. Хм, тут есть еще и кто-то. Среди 12 хранителей стоит на Нахоши. Зачем она тут? Так ты пришел, Рудеус. Да, вам пришлось ждать Эперигиус сама. Я склонил голову, но продолжил стоять. Сильфи, Эрис и Заноба все припали на колено. Было бы лучше, если бы я сделал, как они, но я подчиненный Орстеда. В последнее время я привык уже не кланяться направо и налево. Несомненно, это немного оскорбило Сильварил, но Эперигиус даже не обратил внимания, он выглядит недовольным. «Ты не сразу откликнулся на мой зов. Все из-за рождения ребенка. А Руманфи сказал мне об этом. Вот почему я ждал. Я бы не допустил такого по какой-то глупой причине». Что и ожидалось от настоящего джентльмена. Но даже так он выглядит мрачно и постоянно постукивает по быльце своего трона. «Похоже, ты уже знаешь причину, почему я попросил тебя прийти». «Да». Ты привел сюда всех этих людей, и в зависимости от результата нашего разговора ты поймешь, сражаться или нет? Да. Эперигиус посмотрел на Орстеда взглядом, преисполненным отвращения и злобы. Реакцию Орстеда не видно. Он в своем черном шлеме, скорее всего, у него такой же взгляд, как и всегда, злой. Перигиус-самай, стоит ли нам сражаться? Хо-хо-хо, стоит ли? Я чувствую силу и уверенность в твоих словах. Кто знает, но причины для драки нет, Сильфи. Я сказал Сильфи встать и показать ребенка, который закрылся у нее в груди. Посмотрите, это мой четвертый ребенок. И что с ним? Дело в нем. Разве вы не сказали ранее, если у нас Сильфи родится сын, то привести его сюда? Перигиус замер, он даже перестал стучать пальцем, неважно. Орстед сама осмотрел его, этот ребенок не Лаплас. Тем не менее, вы не поверите, пока лично в это не убедитесь. Я долго думал, стоит ли приносить его сюда, но ради нашей дружбы я решил уладить этот вопрос раз и навсегда. Перигиус все молчит. А если Орстед сама ошибся и мой ребенок Лаплас, тогда... Я буду сражаться. Брови Перигиуса дернулись. «Разве не ты потратил столько времени на сбор союзников для сражения с Лапласом через 80 лет?» «Я...» «И ты будешь сражаться, чтобы защитить этого Лапласа?» «Хоть это и глупо, но даже если этот ребенок Лаплас, я защищу его. Даже если все, чего я добился до этого, пойдет коту под хвост. Когда этот ребенок вырастет, и если она действительно развяжет войну против людей, тогда...» «Я сам разберусь с этим». «Захочешь дать ему хорошего пинка под зад?» «Да. Если мой сын Лаплас...» Я не особо думал об этом, он развяжет войну через 80 лет. По этой причине я решил собрать как можно больше союзников и облегчить миссию Орстеда. Так, стоп, что если я смогу предотвратить саму войну, если мне удастся повлиять на создание Лапласа и остановить ее в зародыше? Ребенок только родился, у меня много времени для убеждения. Если правильно обучать и наставлять его, он может стать могущественным союзником Орстеда. Орстед скажет, нет, Лаплас должен умереть. Скорее всего, дело в сокровище драконов, а это значит, он придет за жизнью моего сына. Дьявол, неужели нет другого выхода? Так, успокойся, я должен сосредоточиться и понять, чего я хочу. Семья превыше всего. Я присоединился к Орстеду, потому что был человек, который навредил моей семье. А если он попытается причинить боль моей семье, я буду сражаться с ним. Даже если твой сын будет тому причиной, я буду вдалбливать в него с самого детства разницу между добром и злом. Пока им не исполнится хотя бы 15, я защищу их. Защищу. А если даже после этого не прислушаться к моим словам, я возьму на себя ответственность и разберусь сам. И как же ты разберешься? Поточнее. Перевоспитаю и приложу все силы, которые у меня будут. Все силы, которые у меня будут. Я. Мой долг. Нет. Ты ведь не произнесешь, я убью его. Неважно, что он сделал, если он совершит ошибку, я хочу дать ему шанс начать все сначала. Я не могу сказать этого. Я даже не могу думать о таком. О противостоянии Люси, Лары и Аура с Орстедом я вообще боюсь подумать. Они будут лежать в луже собственной крови. И неважно, какими тренировками я их подвергну. Разница в силе и опыте будет слишком велика. Дети не всегда оправдывают ожидания родителей. И я тому яркий пример. Вот почему я должен хотя бы дать ему шанс. Нужно прийти хоть к какому-то соглашению. У меня нет детей. Вот почему мне не понять твой способ мышления. Что-то вроде «что посеешь, что и пожнешь». Сказал Перигиус, рассмеявшись. «Но для того, чтобы защитить своих жен, у тебя хватило дурости бросить вызов Орстеду. Очевидно, мне этого не понять. Но я понимаю, у тебя стальные яйца». Перигиус сошел с своего трона и медленно движется к нам, а затем произнес шокирующую фразу. «Я не понимаю, как ты пришел к такому выводу, но я давно знаю, этот ребенок не Лаплас». Прошло около 5 секунд, прежде чем до меня дошел смысл его слов. «Это правда?» «А Руманфи мои глаза. И твой ребенок определенно не Лаплас. Другой цвет глаз. Запас маны не такой уж и впечатляющий. И даже этого действующего на нервы проклятия нет. Проклятие, что проникает и сотрясает глубины сердца. Он узнал об этом, как только родился мой ребенок? Получается, дело не в малыше, но ведь Руманфи появился сразу же после рождения. Прошу прощения, я прислал его не самое подходящее время. Но если бы ваш ребенок оказался Лапласом, это был бы лучший момент и сильнейшим испытанием». Сказать такое, пусть это и правда. Да что с ним? Так, Перигиус подошел к Сильфи и протянул руки. Дай-ка мне подержать ребенка. Сильфи прижала Зига еще сильнее, но когда я положил ей руку на плечо, она немного расслабилась и передала малыша Перигиусу. Он аккуратно взял его, надежно и нежно, словно произведение искусства. Зиг долго и внимательно разглядывал лицо Перигиуса. Такс, зеленые волосы, немного заостренные ушки, блестящие глаза. Прекраснейший малыш. Спасибо. На благодарность Перигиус молча кивнул. «И имя тебе Саладин». Сильфи, непонимающе, немного шокированно смотрит на Перигиуса. «Почему вы выглядите такими озадаченными? Разве вы не дали это обещание? Если родится сын, я лично дам ему имя». «Мы пообещали нечто подобное?» «Нет, вроде нет. Хотя, похоже, это так. Я что-то такое припоминаю». «Но у этого ребенка не нужно благодарности. Просто примите от меня это скромный подарок», – властно сказал Перигиус и вернул Зига в объятия Сильфи, а затем сел на трон. У него уже есть имя, и очень даже красивое, Зигхард. Что делать? Я не могу взять обещание назад. Ладно, пусть будет так, Зигхард Саладин Грейрот. Звучит не так уж и плохо, можно даже сказать сильно. Имя, дарованное самим Перигиусом, это вам не хухры-мухры. Да, когда я произнес его еще раз, мне оно определенно по душе. Ну а теперь давайте о главном. Тяжело вздохнул Перигиус. Главное, о чем это он? Ой, дурень, ведь дело было не в моем ребенке, что значит? Меня попросили прийти по какой-то другой причине. Рудеус Грейрот. Он смотрит на меня сверху вниз, в его глазах кипит гнев. Его настроение кардинально поменялось. Что такое? Что я уже сделал? Ты, подонок, объединился с Атофе. А это? У Перигиуса с Атофе давние счеты, было бы лучше поговорить с ним первым. Подготовка к войне с Лапласом, а ты отправился сначала к ней? Дело в том, что... Ну ничего страшного, мне понравились твои слова. Я чувствую себя удовлетворенным. К тому же я с самого начала собирался сражаться с ним один. А ничего, что все так обернулось? Тем не менее, есть еще одно дело, в котором нужна твоя помощь. Перигиус кивнул головой, и к нам вышла девочка в белой маске, 16 лет. Та, кто осталась молодой, моложе меня и даже Сильфи. Нанохоши Шидзука. Все это время она беззаботно стояла среди 12 стражей, а подойдя к нам, села маску и кротко произнесла. «Магический круг для моего возвращения завершен?» «Понятно. Наконец-то!» Эти слова раздались у меня за спиной. Это был Орстед. Увидев его, Нанохоши подняла руки на уровень груди и крепко сжала кулачки. «Да, Орстед, наконец-то! Хоть он еще и не идеален. Ты справилась!» Это была обычная констатация факта, но эти слова шли из глубин его сердца. «Да, да!» На лице Нанохоши была нескрываемая радость. Эмоции переполняли ее, что казалось, она сейчас расплачется. Даже у меня немного щиплет в глазах. Магический круг телепортации, то, над чем работала Нанохоши. Она жила все эти 10 лет только ради этого момента. Ее единственная цель – вернуться домой. Она выдвигала гипотезы, подтверждала их, а затем разбивала доказательства своих же идей в пух и прах. Она неустанно воплощала в жизнь все. Свои теории, проводила эксперименты снова и снова. Прошло почти 5 лет, с тех пор, как она пожаловала к Перигиусу в поисках знаний. Длинный срок, и теперь ее работа подходит к концу. «Рудеус, должно быть ты зол, ведь тебя попросили прийти, когда ты сильно занят». «Нет, так дело на Нахоши. Да, я был занят, но я не злюсь. Мне даже стоит извиниться, ведь я так и не смог помочь, хоть и обещал». «Поздравляю с рождением ребенка. Спасибо». «Я понимаю, ты очень занят, но для финального эксперимента нам нужно очень много маны, поэтому, пожалуйста, помоги мне». Склонившись, просила Нанохоши. Ее слова задели за живое. Еще немного, и она достигнет цели, к которой стремилась столько времени. «Конечно. У нас может уйти месяц или два, ничего страшного, все хорошо». «Минимум месяц, у меня есть причина отказаться, но я не могу. Я бы мог попросить ее подождать до тех пор, пока я не разберусь с Гису, но не хочу быть тем единственным, кто стоит на пути к ее мечте». «Спасибо тебе большое!» Нанохоши снова поклонилась и посмотрела в сторону Сильфи, которая все еще выглядела немного озадаченно. Подбежала к ней и прошептала что-то на ушко. Сначала Сильфи немного отшатнулась, но затем удивленно посмотрела на Нанохоши, затем на меня и кивнула ей в ответ. «В таком случае давайте пройдем к магическому кругу!» Я не знаю, что Нанохоши сказала Сильфи, но ясно одно – аудиенция закончилась. Попрощавшись с Перигиусом, я вышел из зала для аудиенции. Мне нужно было пойти в лабораторию Нанохоши и выслушать длинную-длинную лекцию о ее устройстве. Когда мы шли по коридору, меня внезапно сзади схватили за край одежды. Это была Сильфи. Она тихо пробормотала. «Руди!» Голосом, словно сейчас упадет в обморок. Я молча подал сигнал остальным двигаться вперед. Теперь нас только двое. Я нежно, так чтобы не повредить Зигу, приобнял худенькое тело. «Руди, прости за все. Я стала немного дерганой, а после того, как я увидела зеленые волосы, меня захлестнули воспоминания. И я не знала. Я думала, что никто не полюбит этого ребенка. Тут уже ничего не поделаешь. Кто угодно бы занервничал на твоем месте. Даже я забыл придумать имя нашему ребенку». «Да, к тому же ты постоянно был в разъездах с Рокси и Эрис. Вот почему я подумала. Я сама должна защитить. В этом нет необходимости». Сильфи улыбнулась. «Знала, прости». «Нет, что ты, можно было и не извиняться. Я просто стала немного слабее». Сильфи ласково погладила головку спящего Зига. «Интересно, когда это он успел уснуть?» «Но сейчас все хорошо. После того, как ты сказала, что защитишь его, несмотря ни на что, я успокоилась. Моих действий несколько минут назад было что-то утешающее. Это были отчаянные попытки сделать хоть что-то. И я объявила, что буду воспитывать ребенка, даже если это невозможно. Я был дураком, который поддался эмоциям, и это успокоило Сильфи». «Сильфи-сан». «Да, Рудеус-сан? Ты ведь сильно разозлилась, когда я забыл про имя». «Вообще-то не особо. Если бы я сильно разозлилась, ты бы это почувствовал, поверь», ответила Сильфи и почесала за ушком. Она была прежней, но ее слова задели меня за живое. Так, понятно. Было бы лучше, если бы я разозлилась по-настоящему. Хорошо, в следующий раз так и сделаем. Нельзя забывать ни обо мне, ни о детях. Мне пригрозили. Ничего, главное, что сейчас все в порядке. Работа и дети. Сложно заниматься и тем одновременно. Как только разберусь с Гису, хочу проводить с детьми больше времени. Пошли, тебе нужно помочь на Нахоши. Кстати, что она тебе тогда сказала? Это секрет, улыбнулась Сильфи. Я улыбнулся в ответ, и мы вернулись к остальным вместе.